Вдруг собирающий тучи Зевес буреносца Борея страшно ревущего выслал на нас. Облака обложили море и землю, и темная с грозного неба сошла ночь. Мчались суда, погружаясь в волны носами, ветрила трижды, четырежды были разорваны силою бури. Мы, избегая беды, в корабли их свернув, уложили, сами же начали веслами к ближнему берегу править. Там провели мы в бездействии скучном 2 дня и 2 ночи, в силах своих изнуренные, с тяжкой печалью сердца. Третий нам день привела светлозарно кудрявая Эос. Мачты устроив и снова подняв паруса, на суда мы сели. Они понеслись, повинуясь кормилу и ветру. Мы невредимы бы в милую землю отцов возвратились, если б волнение моря и сила Борея не сбили нас, обходящих Малею, с пути отдалив от Кеферы. 9 носило нас дней, раздраженная буря по темным рыбообильным водам. На 10-й к земле лотофагов, пищи цветочной себя насыщающих, ветер примчал нас. Вышед на твердую землю и свежей водою запасшись, наскоро легкий обед мы у быстрых судов учредили. Свой удовольствовав в голод питьем и едой, избрал я 2 расторопнейших самых товарищей наших. Был 3-й с ними глашатый. И сведать послал их, каким мы достигли людям, вкушающим хлеб на земле изобильный дарами. Мирных они лотофагов нашли там. И посланным нашим зла лотофаги не сделали, их с дружелюбной лаской встретив, им лотоса дали отведать они. Но лишь только сладко-медвяного лотоса каждый отведал, мгновенно все позабыл, и, утратив желание назад возвратиться, вдруг захотел в стороне лотофагов остаться, чтоб вкусный лотос сбирать, навсегда от своей отказавшись отчизны. Силы их плачущих к нашим судам притащив, повелел я крепко их там привязать к корабельным скамьям. Остальным же верным товарищам дал приказание немало немедля всем на проворные сесть корабли, чтобы из них никоторый лотосом сладким, прельстясь от возврата домой, не отрекся. Все на суда собрались, и, севши на лавках у весел, разом могучими веслами вспенили темные воды.